Представитель Центрального комитета Союза журналистов Кореи 1 сентября распространил пресс-заявление, в котором говорится: Чосон Ильбо, Чунган Ильбо, Рюнам Ньюс, Ньюс 1, Дейли НК и другие консервативные СМИ Южной Кореи искажают действительность нашей республики, которая добивается блестящих успехов во время 200-дневной трудовой вахты. Они сообщают, что северокорейцы принимают участие в 200-дневной трудовой вахте по принуждению, а данная трудовая вахта является неэффективной и демонстрационной. Консервативные СМИ Южной Кореи даже распространяют искаженную информацию о 200-дневной трудовой вахте, утверждая, что антисеверокорейские санкции дают о себе знать. Как признает мировая общественность, 200-дневная трудовая вахта преданности представляет собой великое героическое шествие Суньгунской Кореи, которое темпами Малима продвигается навстречу своей грандиозной цели, чтобы построить могучее социалистическое государство, решительно срывая все происки наглых врагов, бешенствующих в попытках уничтожить нашу республику путем применения всяких санкций и оказывания давления. Сейчас межкорейские отношения беспрецедентно ухудшились, а чувство недоверия и вражды между соотечественниками достигает своего предела. За такую картину несут свою ответственность и консервативные СМИ Южной Кореи, которые пляшут под дудку пресловутой раскольницы, занявшей престол в Чунваде. Наша армия и наш народ ни в коем случае не будут прощать ультраконсервативные средства массовой информации, представляющие собой группу наемных подёнщиков и предателей нации, за их грешные преступления. Когда будут оздоровлены межкорейские отношения и активизировано сотрудничество между средствами массовой информации севера и юга страны, от имени всей нации мы будем рассчитываться с этими мракобесами. Все совестливые деятели слова Южной Кореи должны дать мощный отпор своре Пакньхе и ее официозным ультраправным СМИ, крепче держа в руках острое перо правды и истины, и дружно подняться на священную патриотическую борьбу за примирение и единство нации, подчеркнул представитель Союза журналистов Кореи.